338. Гуру. Торжественность сокращает много тропинок распущенности. Например, болтливость или насмешки, или легкомыслие. Качества духа тем и ценны, что не только прямо, но и косвенно влияют на поведение человека. Прямое воздействие иногда вызывает отпор, но косвенное действие неприметно и, не утруждая сознание, приносит желаемые следствия.